Гусар. Дмитрий Покровский. Ему резонировало любое пространство. Мощным многоголосием отвечали на его призыв и воспитанные им профессионалы и робкие новички. По взмаху его руки и призывно вздернутому подбородку включались в хор совершенно сторонние пению люди. Неумелые ноги начинали повторять вслед за ним незамысловатую, но крутую дробь. Руки блаженно плавали в воздухе, удивляя силу и легкостью своих владельцев. И, как сказано у Гоголя в Сорочинской ярмарке, все обратилось волею и неволею к единству и перешло в согласие. Люди на угрюмых лицах, которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами, все неслось, все танцевало. Он был запевалой, вдохновителем, дирижером всего, что его окружало. Митя Покровский, он называл себя всегда Митей, я его звал Димой, он откликался. По телевидению мелькнул он для меня впервые году примерно в 79-м. Пел небольшой фольклорный ансамбль интеллигентов. Странное было сочетание их речей. Но явно же городские люди. Сегодняшние все с высшим образованием. И этого пронзительного пения, особым звуком, пахнущим деревней, древностью, может быть, язычеством. Запомнилась эта мимолетная передача. И запомнился особо черноволосый с усами заводила этого маленького хора. Где нас свела судьба, где впервые встретились лично, запамятовал. Скорее всего, за кулисами какого-нибудь концерта. Во всяком случае, мне довелось рассказать ему о моем сильном впечатлении от ансамбля. И когда я однажды позвонил ему по телефону и предложил совместную работу, он не удивился. А дело было так. В театре Моссовета я ставил пьесу Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Так чувствовал, что это лето в московской купеческой усадьбе, этот август должен быть насыщен песнями. И песнями хоровыми, в которых на время соединятся и господа, и слуги, и друзья, и враги. Вот я и вспомнил о Покровском. Он так легко, так мгновенно откликнулся, что стало у меня на душе хорошо. И хотя я сильно волновался, ставя впервые Островского в новом для себя театре, в новом городе Москве, спектакль с участием недосягаемой Фаины Георгиевны Раневской, первые же встречи с Димой вселили в меня надежду, должно получиться. А он выложил передо мной сборники старых песен. Я заговорил о яблочном спасе и криках торговцев при открытии занавеса, а он принес ноты зазывов яблочных торговцев XIX века. Отобрались лихие ночные хоры, отобрались вечерние романсы. И, главное, нашлась изумительная песня, которая была принята как камертон всего спектакля. «Запрягу я тройку борзых темно-карих лошадей, и помчусь я в ночь морозну прямо к Любушке своей. Кого-то нет, кого-то жаль, куда-то сердце мчится вдаль. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет». Казалось... И некто убеждал нас, что эта песня поздняя, чуть не из белгородейской эмиграции. Там действительно был ресторанный вариант этого текста под разухабистый распев. Но Дима... Но тот Дима и был сочетанием лихого фантазера и строгого фольклориста. Во-первых, он спел ее так, что не рестораном запахло, а взлетом, вскриком души. А во-вторых, вместе с моей помощницей Леночкой Калло они искали и нашли песенник XIX века, а в нем и ноты, этот самый текст. По привычке кони знают, где сударушка живет. Снег копытом прибивают, ямщик песенку поет. Кого-то нет, кого-то жаль, куда-то сердце мчится вдаль. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. Сошлось! И мы сошлись. Я собрал труппу спектакля, а Дима привел свой ансамбль. Поглядели друг на друга и друг другу понравились. И ансамбль перестал быть для нас группой, а стал личностями, певцами, певицами. Мы вникли в изумительный особенный голос Тамары Смысловой, Мы оценили этих красавиц-артисток, которые стали проводить с нами занятия по методике Покровского. Дима и сам частенько бывал в театре, но он нетерпелив и непоседлив. Начнет, заведет всех, звучит мощно песня на весь пустой утренний театр. Самим приятно. Давайте повторим. А где же Дима? А Димуша нет. Ничего, продолжим без него. Как исчез, так появится, никуда от нас не денется. И точно. Дима внезапно появлялся в моей гримерной на других спектаклях, иногда вдруг возникал за кулисами. Был он со мной невероятно открытым. Вдруг приходил с бедой, все рухнуло, ансамблю конец, раздоры, дрязги, тоска на душе, жить не хочется. И в том же разговоре далее, но есть одна идея и есть одно невероятное предложение. Батюшки мои, такие перспективы открывает, что я с трудом поверить-то могу. Потому что я сообразил, что этот удивительный характер сочетал в себе покоряющую искренность и лукавое фантазерство. И беды, и перспективы выходили у него преувеличенными, но он сам верил в эти омуты и сияния. Но однажды был звонок. Дима сказал, что они с Тамарой недалеко от моего дома, и им срочно нужно повидать меня по очень важному делу. Я болел, шлялся по квартире. Небритый, не одетый, подавленный, никого не хотел видеть. Покровский настаивал, что это необходимо. Они явились. Дмитрий объявил, что они с Тамарой решили пожениться, что они любят друг друга, что все вокруг сложно, но это не должно помешать их совместной жизни. А они просят моего совета. И благословения. О, Боже, кажется, мы выпили по рюмке или нет, я уж не помню. Я расцеловал их, поздравил, я не очень понимал, чувствовали ли себя патриархом или объектом розыгрыша. Но это не было розыгрышем. Это был счастливый настоящий брак. Союз двух изумительно одаренных людей, влюбленных друг в друга и необходимых друг другу. В их явлении ко мне было много таинственного. Для меня было преодоление каких-то неведомых мне барьеров, что-то сродни похищению влюбленной и тайному венчанию. Гусар. Несомненно. Дмитрий был похож на гусара, а неизменно молчаливая Тамара на гусарову невесту. Перескочу через большой временной промежуток. Жизнь то сводила нас тесно, то разлучала на многие месяцы. Ансамбль стал знаменитым, имя Покровского гремело, коллектив выступал на лучших сценах. Тамара была его первой солисткой. Потом пошли трещины. Об одних рассказывал при встречах Дима, о других доходили слухи. Невероятно, но попробуйте поверить. Однажды раздался телефонный звонок. Дмитрий Викторович сказал, что им с Тамарой необходимо встретиться со мной, по возможности, срочно. Они пришли. Долго молчали. Тамара смотрела в пол, Дима вздернул подбородок. Усы его топорщились. Он сказал, что они с Тамарой решили разойтись. Она любит другого человека, и у него тоже есть другие планы. Но ансамбль должен быть сохранен. Он просит меня понять их и одобрить эту коренную перемену в их жизни. Я был ошеломлен. Я пытался понять, какая роль мне предназначалась в этой драме или в этом водевиле. Я даже не мог понять жанра. Я избрал роль судьи-примирителя, но все было решено ими. Или только им. Это мне неведомо. Это было. Это было именно так. И потом был развод. А Покровский по-прежнему вел свой ансамбль, и Тамара была его первой солисткой. Лето 80-го года. Мои воспоминания возвращаются к премьере пьесы «Правда хорошо, а счастье лучше». Каждая репетиция начиналась со спевки. Приходили кто-нибудь из покровских девушек, правили нам звук, настраивали интонацию, заряжали нас энергией. Иногда приходил сам Дима, мы привыкли к этому, нас сблизил этот хор. Потом уже сами без дирижера пели перед каждым спектаклем. Из исполнителей главных ролей у нас были свои прекрасные солисты, запевалы, классные артисты, Михаил Львов, игравший Барабошева сына, и Анатолий Баранцев, игравший вороватого садовника. Играли и пели они превосходно. Но когда присоединялся Дима, хор вообще звучал ослепительно. А бывало это так. Шел спектакль 60-й, 100-й, 120-й раз. Вдруг в антракте ко мне в гримерную заходит Покровский, рассказывает о каких-то небывалых или бывалых приключениях своей жизни, а между тем надевает поверх своей рубашки рабочую куртку, в которой одеты в нашем спектакле «Садовые стражи» в доме Барабошевых. И вот в ночной сцене, когда вся компания сгрудилась у беседки, Дмитрий вливался в общую массу, и как же тогда звучала «Порушка по ране». В этом месте публика всегда аплодировала. Но с участием Димы энергия удваивалась, утраивалась, и тогда бывал шквал оваций. Ансамбль Покровского рос, даже разбухал, от него начали отпочковываться дочерним начатые ансамбли. Собственно говоря, образовалась постепенно особая школа пения, движения, поведения на сцене по Покровскому. Некоторое время было у них довольно просторное репетиционное помещение на фабрике «Дукат» на улице Гашека. Я бывал там, гудела молодежь, одни пели, другие уже пили. Играли на каких-то старинных дудках и лирах, вывезенных из экспедиции по бог весь каким деревенским углам. Похоже, был он цыганский табор. Вся жизнь, все личное было отдано ансамблю. Это была художническая, богемная жизнь. Вечный творческий праздник, где ночь и день свободно могут меняться местами. А еще непрерывные гастроли, перемещение по Союзу и вдруг открывшиеся за границей. Появились иностранные поклонники, участники, соратники. Дима в разговорах со мной рассказывал о двух своих целях, двух мечтаниях. Создать спектакль, сделать силами ансамбля театр — это первое. И второе. Он видел возможность связать древнее фольклорное с абсолютно современным, казалось бы, далеким от него сегодняшним джазом. Он слышал глубинное родство этих мощных пластов музыки, и в его концертах, репетициях и в застольях стали появляться джазмены. А спектакль он создал. Это были вертепные рождественские представления. Очень вовремя это случилось. Театр в это новое свободное время поперхнулся перестройкой, зритель отхлынул от сцены и концертных залов. В России стало мало работы, а в Москве почти совсем не стало. Дима увозил ансамбль на гастроли в Штаты. Петь и плясать по-русски вокруг протестантских и католических рождественских елок. Но ответственность, какая же ответственность лежала на нем? Он наплодил множество учеников. Он не мог их всех возить с собой, а без него они слабели или даже пропадали, или ссорились друг с другом. Ответственность сдавила его. И хотя он был прирожденным лидером, нервы сдавали. И вообще Дима стал болеть. Почему-то вспоминает совершенно дурацкий, суматошный, бессмысленный день и наша с ним встреча на улице. Было жаркое лето, мы столкнулись вдруг, а перед этим долго не видались, у каждого накопилось много путаницы, и накипи в душе надо было пообщаться, хотелось выговориться. И еще очень хотелось есть и выпить. И такая глупая ситуация, что зайти некуда и денег мало. Он предложил поехать к нему домой. По дороге видим большая очередь. Зачем? Ждут пельмени, а тогда в магазинах вовсе ничего не было. Пельмени в кривых картонных коробках — это же роскошь, встали в очередь. Двигались в темпе торговли и говорили, но было так жарко и так хотелось есть, что все в разговоре выглядело в особенно мрачном свете. Схватили, наконец, пару коробок, приехали на квартиру, а там что-то неблагополучно. И всем не до нас. И какое-то напряжение. Еще пельмени в коробках совсем раскисли от жары. Господи, как же хотелось есть, и ничего не получалось. и помню другое. Гигантский концертный зал России готовит что-то грандиозное и небывалое. Репетиция. Дима позвал, и я приехал повидаться. Масса певцов, музыкантов и еще кого-то. Тут-то и заваривалось это синтетическое представление. Кто-то с древней шарманкой, а рядом другой с сверкающим саксофоном, один на желейке, другой на трубе, девушки в русских костюмах, негритянка в мини. И всему голова Дмитрий Викторович, то он победительно командует, то в отчаянии за голову хватается. Но он всему голова. Он все это ведет одному ему известной дорогой, и ему за все отвечать. Он был выдающимся деятелем. Казался иногда фантазером, но фантазии сбывались, и то, что сбывалось, было фантастично. Мы привыкали, что он все немного или много преувеличивает. Думал, что и болезни его, и предстоящие в далекой стране сложное лечение — это все чуть-чуть преувеличено. На самом деле, думалось, не так все страшно. А было страшно. Дима не стало. Два вечера, помню я, связанных с памятью о нем. На сцене театра «Эрмитаж» отмечался юбилей ансамбля. Исполняли кое-что из прежнего репертуара, но больше было нового. И были внутренние проблемы, что-то вроде нового раскола. Народу в зале было не очень-то много, друзья, знатоки, случайных людей не было. Звучало то особенное, что отличало ансамбль Покровского от народных хоров времен моей юности, которые я, откровенно говоря, терпеть не мог. Все это особенное сохранилось, увлекало, покоряло. Я говорил об этом со сцены. Публика подтвердила это долгой овацией исполнителям. Но за кулисами были разговоры о трудностях, о тупиках, в которые все время утыкаются. Юбилей был со слезой, по Диме, по былому. Второй вечер памяти Дмитрия Покровского был в театре на Таганке через несколько лет. Здесь не то, что в зал, в фойе войти было невозможно. Столько народа не протолкнуться. Концерт рассчитывали на 2 часа. Я должен был сказать слова ближе к концу, но вечер длился и длился. Хоры, дуэты, семейные ансамбли из городов, из деревень, из глубинки, из-за Урала, в цветных нарядах, в уличных костюмах, старушки, дети, вокалисты, плясуны. И опять, как у Гоголя, все неслось, все танцевало. Длилось это 2 часа, 3, зашло за 4. А люди все выходили и выходили на сцену. И от каждого выступающего шли слова благодарности Дмитрию, его матери и Нине, которая сидела в зале за сына. Вот это да! Вся Россия благодарила городского музыканта за то, что он научил ее петь народные песни. Казалось, концерту не будет конца. Казалось, усталость возьмет свое и начнут уходить. Но зал сидел, и стояли в проходах, и сидели на полу. И Юрий Любимов не уходил. Он, руководитель этого театра, который на этой сцене сделал вместе с Покровским Бориса Годунова, до полночи сидел в своем кабинете, слушая концерт по радио, и принимал и поил почетных гостей в память о Диме. Я говорить не стал, мне показалось, некуда. Сегодня надо быть только слушателем. Осталось сказать немного. В тот период, когда имя и фигура Дмитрия Покровского была у всех на виду, довелось ему стать и актером, и классическим музыкантом, скрипачом. Михаил Швейцер снимал фильм по Толстому «Крейцерова сонат». Роль дьяволического гения-соблазнителя был утвержден Покровский. Меня многое связывает со Швейцером и с его женой, и с автором его фильмов Соней Милькиной. После наших совместных фильмов мы общались постоянно. Я мог наблюдать это увлечение Димой, эту режиссерскую влюбленность. Он покорил их, и в течение всей работы был их радостью и вместе с тем загадкой. Таким он остался и для меня. Он был сложным человеком. Богатство этой натуры не исчерпать было одной такой краткой жизни. Под финал моего рассказа прикрою глаза и тихонько пропою. Ой, вы кони, мчитесь, соколы, быстрей. Не теряйте дни золотые, их немного в жизни сей. Кого-то нет, кого-то жаль, куда-то сердце мчится вдаль. Я вам скажу один секрет. Кого люблю, того здесь нет. Его здесь нет, а я страдаю все по нем. Ему привет, ему поклон.